Сцена восьмая. Вечер. Маленькая опрятная комната. Маргарита заплетает косу. Я право дорого вдала. Когда бы я узнать могла, кто этот видный господин? Должно быть, это дворянин. Так благородно он глядел и так уверен был. Уходят. Появляются Мефистофель и Фауст. За мной! Потише! Вот сюда. Я здесь. Один хочу остаться. Да... У девушек так чисто не всегда. Мефистофель уходит. Фауст осматривается кругом. О, милый сумрак, о, приют святой. Привет мой вам, владей любви томления душой моей. Питай свое стремление надеждой милой сладкой росой. Как дышит здесь повсюду дух покоя, порядком все проникнуто кругом. Средь бедности довольство здесь какое. Святой приют, благословенный дом. Фауст бросается в кожаное кресло у постели. Примишь меня, семейный старый трон. Отцов и дедов нежил ты покоем. В нерадости и горе окружен детей беспечным шумным роем. Быть может, милая моя в кругу детей, горя румянцем щечек, ликовала, и благодарная за елку всех нежней сухую руку деда целовала. Твой дух, о дева, надо мной парит, дух тихого довольства и порядка. Устами матери тебе он говорит, чтоб чистой скатертью твой стол был устлан гладко, и учит посыпать узоры, выводя песком весь чистый пол каморки тесной. О, милая рука, божественность твоя из хижины создать способна рай небесный. Фауст одергивает полог кровати. А здесь святой меня объемлет страх. Я не ушел бы, кажется, отсюда. Лелеяла природа в легких снах. Здесь ангела, и вот явилось чудо. Дитя дышало в сладком сне, и чистой творческою силой прекрасный образ в тишине расцвел, божественный и милый. А я сюда что привело меня? О небо, как глубоко тронут я! Чего хочу? Чем совесть так задета? О, бедный Фауст, ты ли это? Не чары ли под кровом полутьмы здесь в воздухе? Я шел, чтоб насладиться, пришел, и сердце грезами томится. Или ветерка игрушкой служим мы? Как я своих бы мыслей устыдился, когда ее сейчас бы увидал. Я за минуту был не больше, как нахал. Теперь же в прах пред нею бы склонился. Входит Мефистофель. Скорей беги, она сюда идет. Прочь навсегда. Ее мне видеть больно. А я принес и ларчик. Вот. Увесист, кажется, довольно. Ей в шкаф поставим мы его. Она с ума сойдет, ручаюсь. Такой вещицы хоть кого для вас сманить, я обещаюсь. Игра всегда игра. Дитя всегда дитя. Осмелюсь ли? Вы это не шутя? Хотите ларчик вы себе оставить? Так раньше бы сказать. Не ждать до этих пор, чтобы нам не тратить времени на вздор и от пустых меня хлопот избавить. Не скряга ж вы, надеюсь, милый мой. Для вас затылок трешь, мозолишь руки. Мефистофель ставит ларчик в шкаф и запирает его. Ну, прочь. Скорей теперь за мной. Пусть соблазняется. Ей надо быть одной. А вы стоите с видом скуки, как будто вам приходится идти на лекцию. И вот уж на пути и метафизика, и физика пред вами как бы стоят с постылыми словами. Уходят. Маргарита входит с лампой. Как душно. Да, тяжесть в воздухе какая. Маргарита открывает окно. Ночь совсем не так тепла. Скорее бы маменька пришла. Чего-то все боюсь, одна я. И страх, и дрожь меня берут. Еще трусихой назовут. Маргарита начинает раздеваться. Жил в Фуле король, до могилы одной он был верен душой. Ему, умирая, вручила любимая кубок золотой, кубок золотой. И стал ему кубок заветный дороже всего с тех пор. Он пил и слезой, слезой чуть заметной средь пира туманился взор. И роздал перед кончиной наследникам все города, но кубок, лишь кубок единый оставил себе навсегда. Морские валы грохотали, под башней бушуя у скал. Меж рыцарей в дедовском зале, прощаясь, король пировал, наполнивши влагою пенной. Свой кубок он выпил до дна и бросил тот кубок священный туда, где шумела волна. Он видел, как кубок волною подхвачен, черпнул и пропал. И очи покрылись тьмою, и пить он, и жить перестал. Маргарита отпирает шкаф, чтобы убрать платье, и видит ларчик. Как этот ларчик тут явиться мог? Шкаф, кажется, был заперт на замок. Вот странно. Что за вещи тут? Не знаю. Но, впрочем, понимать теперь я начинаю. Не взят ли, может быть, он маменькой в залог? А, ключик здесь привязанный тесьмою. Что, если я его возьму, да и открою? Не пришлось такого до сих пор. Его бы дама знатная надела, и на гулянье в нем отправилась бы смело. Цепочку бы надеть. Какой приму я вид? Чья ж это роскошь вся? Кому принадлежит? Маргарита наряжается и смотрит в зеркало. Хоть серьги мне иметь хотелось бы ужасно. Наденешь их, и вот совсем уже не то. К чему красивой быть? Совсем, совсем напрасно. Не худо это. Я, конечно, в том согласна. Да люди красоту нам ставят ни во что и хвалят только нас из жалости. Вот слава, все денег ждут, всех деньгам льнут. Ах, бедные мы, право.